Глава 1382. Шипы трех трактатов. Попугай как-то упоминал, что после культивации трех каноничных трактатов мира горы и моря человек мог стать дайеном. Манхау не раз задавался вопросом о могуществе дайенов, поскольку сам никогда с ними не встречался. По легенде, они являлись фигурами, находящимися выше лордов горы морей. Появление в этом сражении Парагона с 8 эссенциями позволило Манхау наконец узреть могущество трех великих дайенов. Их окружали ауры верховных владык. Дайены по своей силе равнялись верховным владыкам. Что интересно, Манхау не мог не заметить странные эманации, исходящие от троицы, но к моменту его появления на поле брани три дайена уже находились в процессе запечатывания женщины Парагона. К тому же он сам оказался вовлечен в смертельное противостояние, что не дало ему достаточно времени их изучить. И все же глубоко внутри его терзали смутные сомнения. Он точно помнил, как попугай упомянул про дайена трактата Великого Духа и дайена трактата Дао Божества, но ни слова тогда не сказал про дайена трактата Отсечения Небес. Сейчас же присутствовали все три, правда, дайен Отсечения Небес явно был слабейшим из них. Похоже, он уже умер от истощения, его гибель ослабила печать, сподвигнув Парагона с 8 эссенциями на новую попытку вырваться из заточения. Манхао не придал особого значения тому разговору с попугаем, но сейчас, по крайней мере, мог воочию узреть могущество дайенов. Еще не успела растаять эхо слов Парагона, а она уже коснулась печати. В следующий миг треугольник начал рассыпаться на части, вполне ожидаемо пространство вокруг нее погрузилось в хаос. Сила, скрытая в раскалывающейся печати, заставила множество нитей, держащих Парагона, завибрировать. С распадом печати эти нити тоже начали одна за другой исчезать, область дайена Отсечения Небес первой лишилась всех нитей, следующими стали области под управлением двух других до предела измученных дайенов. Трое учеников позади своих наставников больше напоминали трупы, чем живых людей. Пока печать с треском распадалась, Парагон готовилась вернуться в мир. Как только это произойдет, она своей культивацией 8 эссенций быстро закончит это сражение, ведь у защитников не осталось того, кто мог бы ей противостоять. Мир горы и моря не доживет до того, чтобы увидеть приход мира бессмертного бога и мира дьявола. Их собственный мир будет уничтожен вместе со всеми населяющими его людьми. Внезапно дайен Великого Духа открыл глаза, из них брызнул загадочный свет, ученик позади него тоже открыл глаза. Выглядел он спокойно и умиротворенно, словно наступил момент, к которому он готовился всю жизнь. «Вэй-эр», — сказал дайен, — «ты согласился стать моим учеником в 7 лет. За годы, проведенные вместе, я относился к тебе не так хорошо, как следовало бы. Наставник, я ни о чем не сожалею», — ответил полуживой молодой человек. «Если после этой жизни действительно существует другая, я надеюсь, что и там смогу называть вас наставником». Внезапно он рассыпался на части, словно песок, без малейших колебаний превратив всю свою жизненную силу и даже душу в безграничную силу трактата, которая растворилась в его наставнике, дайене Великого Духа. В этот момент плоть и кровь дайена вновь налились силой, а его глаза ярко засияли. Он быстро вернулся на пик формы и также быстро опять начал усыхать. Все его ци, кровь, душа и сила культивации, все его естество стало фокусироваться на лбу. С хрустом изо лба вырвался шип цвета крови в окружении целого роя магических символов. Это был трактат Великого Духа. Костяной шип представлял собой амальгаму всего того, чем пожертвовали наставник и ученик. Шип Великого Духа! С появлением шипа дайен Великого Духа навеки сомкнул очи. Он спокойно отдался в обете смерти, хотя и чувствовал некоторое сожаление и вину. Ни мир горы и моря, ни его ученик не станут корить его, но он чувствовал сожаление за ту отстраненность, которой относился к своему ученику. «Если есть жизнь после смерти», — полушепотом произнес он, шип Великого Духа, сотворенный дайеном и его учеником, с неописуемой скоростью ударил в Парагона. Впервые с начала своего заключения она поменялась в лице. В результате распада печати начавшийся хаос полностью подавил ее силу. В рамках треугольной печати ей просто некуда было бежать от жутковатого шипа. Судя по всему, запечатывание оказалось лишь одним из аспектов расставленной против нее ловушки. Истинный план должен был начаться после раскола печати, и он требовал от трех дайенов самопожертвования. Шип мощным ударом вонзился Парагона в область сердца. Как только из ее горла вырвался леденящий душу крик, дайен Дао Божества открыл глаза. Он тяжело вздохнул, но ученик позади беззаботно рассмеялся. «Наставник, ни о чем не сожалеете. Будучи хранителем трактата, я всегда знал, чем все в итоге закончится. Я уже давно приготовил себя к неизбежному. Наставник, вы подарили мне жизнь. Я лишь сожалею, что больше не смогу о вас заботиться. Позвольте мне уйти первому». ученик взорвался, превратившись в мириады символов трактата, которые устремились к Дайону Дао Божества. Его тело мгновенно исцелилось. Тихо вздохнув, он кивнул и без колебаний сосредоточил всю ци, кровь, жизненную силу, душу и естество у себя на лбу. С хрустом оттуда вылетел шип Дао Божества. Шип хранил в себе безграничное божественное сознание, под влиянием которого задрожало небо и земля. Звездное небо потускнело, в то время как шип со свистом устремился к Парагону. Сначала ее пригвоздили к месту запечатывающей меткой, потом она не смогла увернуться от шипа Великого Духа, и теперь с шипом в груди, как она могла уклониться от удара шипа Дао Божества? Шип вонзился ей в лоб, прямо в мозг. Утробно взвыв, она задрожала. Сумев вырваться из запечатывающего треугольника, она отступила назад, а потом раскрутила культивацию до максимума в попытке изгнать оба шипа из тела. Но тут совсем исхудавший Дайон отсечения небес внезапно открыл глаза. Он все еще был жив. Было в его глазах нечто странное, словно он перестал быть Дайоном отсечения небес и стал кем-то другим. При виде бегущей женщины Парагон он вздохнул. Исхудавший юноша у него за спиной рассыпался снопом магических символов, которые растворились в Дайоне отсечения небес. Юноша перед смертью ничего не сказал, но его глаза сияли решимостью, в них начисто отсутствовало колебание. Дайон отсечения небес вобрал в себя символы со звуком, похожим на резкий вдох. В то же время аура старика стала еще причудливей. Создавалось впечатление, будто его культивация повышалась, на фоне чего странность его ауры стала еще заметней. «Я не настоящий Дайон отсечения небес», — тихо сказал он, словно бы дав волю далеким воспоминаниям. Старик повернул голову в сторону Девятой горы и моря, потом с грустью взглянул на людей клана Фан и на Манхао. В его взгляде смешались нежелание расставаться и глубокая печаль с тоской. Он посмотрел на Манхао с такой же любовью, как родители смотрят на своих потомков. «Хао-эр, ты так вырос!» – прошептал он. По непонятной причине сердце Манхао пропустило удар, когда он посмотрел в глаза Дайону отсечения небес. Его затрясло, дыхание сбилось, и внутри него поднималось до боли знакомое чувство. «Это...» Он застыл, словно громом пораженный. Ничто в лице этого человека не выглядело знакомым, но когда взгляд добрался до его воспоминаний, перед мысленным взором Манхао внезапно предстали картины из далекого детства. Он вспомнил старика, держащего его на руках. У него были точно такие же глаза. «Дедушка Фан!» – закричал он. В этот момент все в клане Фан почувствовали на себе взгляд Дайена отсечения небес. По их лицам промелькнули неверие и шок. Внезапно лицо старика изменилось. Теперь в чертах его лица без труда угадывались Фан Сюфэн и Манхао. Его суровое лицо излучало угрозу, даже когда он был абсолютно спокоен. Стариком оказался дедушка Манхао, отец Фан Сюфэна, прошлый главный старейшина клана Фан, человек, прославившийся своим скрытым талантом и силой постижения. Его звали Фан Хахай. Много лет назад он и дедушка Манхао по материнской линии отправились на поиски чужака в надежде, что тот поможет спасти Манхао. Чужак действительно пришел, но дедушки так и не вернулись. Только побывав на Восьмой горе и море, Манхао выяснил, что дедушка Мэн стал лордом Восьмой горы и моря. С тех пор ему не давала покоя мысль о судьбе дедушки Фана. Дедушка Мэн тогда сказал, что он находился не в их мире. На основании этого Манхао предположил, что дедушка Фан вполне мог скрываться где-то на 33 небесах. Но при виде лица Дайена отсечения небес он сразу признал в нем человека из своих воспоминаний, своего дедушку Фана. «Но почему дедушка Мэн сказал, что он не в нашем мире?» Сразу же спросил он себя. Дайен отсечения небес, Фан Хэхай, отвернулся. Преисполненный свирепой решимости, он взглянул на Парагона с 8 эссенциями. В этот же миг его лоб взорвался. «Шип отсечения небес!»